На следующий день на работу Саша летела окрылённая. Но крылья сразу сложились, как только она прошла охрану и поднялась по лестнице. Шествуя по проходу и поигрывая в кармане ключом от своего нового кабинета, она заметила, что сотрудники смотрят на неё, кто сочувственно, кто злорадно. Саша мгновенно поняла, что над её головой сгущаются тучи. Приблизившись к заветной двери, она заметила, что та закрыта неплотно, и с замершим сердцем потянула ручку на себя. Посреди кабинета стояла гламурная вобла, Маргарита, и держала в руках Сашиного плюшевого зайца. В картонную коробку, стоявшую на письменном столе, были сложены другие её вещи — фиалка и карандашница. «Что вы тут делаете?» — не поздоровавшись, спросила Саша, остановившись на пороге и сверля Маргариту взглядом. «Откуда у вас ключ?» «У меня ключ по законному праву», — ответила Маргарита и швырнула зайца в коробку. «Твой звёздный час, Зимина, так и не настал». «Ты разговариваешь с вице-президентом. Догнала?» «Догнала», — ответила Саша, разворачиваясь на каблуках. Меньше всего ей хотелось, чтобы Маргарита заметила её потрясение и растерянность. «Если ты навострилась бежать к Варжику, можешь не трудиться. Его нет, и теперь долго не будет». Саша застыла на пороге, ожидая продолжения. «А его любимая жена покалечилась на горнолыжной трассе», — сделанным сожалением сообщила Маргарита. «У неё множественные ушибы, повреждены внутренние органы, переломанные ребра. Андрей Аркадьевич срочно вылетел в Австрию и передал бразды правления Локоткову, так что уж не обессудь. Может быть, заберёшь своё барахлишко? Идиотские игрушки, цветочки? Я сразу донесла до руководства, что ты несерьёзная кандидатура на серьёзный пост». Услышав торжество в её голосе, Саша не сдержалась и ответила. «А, наверное, обидно получить повышение только потому, что кто-то переломал ребра», после чего неторопливо подошла к столу, подняла коробку и, не произнеся ни слова, двинулась к выходу. Вышла в общий зал, но далеко уйти не успела. «Эй, Зимина!» — окликнула её Маргарита. Саша обернулась и увидела гламурную воблу со своими собственными рабочими туфлями в руках, которые она вчера перед уходом спрятала под столом. Маргарита держала их за задники двумя пальцами с показной брезгливостью. Заметив, что за сценой наблюдают другие сотрудники, она качнула рукой и вышвырнула туфли из кабинета. Потом улыбнулась змеиной улыбкой и захлопнула дверь. Умирая от унижения, Саша подобрала лодочки и с коробкой под мышкой добрела до знакомого пластикового закутка. Идти пришлось словно сквозь строй. Каждый, кто видел, что случилось, следил за ней с жадным любопытством. Одна молоденькая сотрудница, кажется, даже сфотографировала Сашу. Чёрт побери, сбылся самый худший её кошмар. Ей не просто отказали в должности, её прилюдно высекли. Да уж, Маргарита Тарханова и Локотков — два сапога пара. Саша устроилась на привычном месте, водрузила злосчастный цветок на подоконник и, сжав зубы, уставилась в окно. Здесь, за пластиковой перегородкой, ей захотелось расплакаться. Но девушка понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя. Не сейчас. Иначе гламурная вобла офигеет от счастья. Нельзя доставлять ей такое удовольствие. Господи, ведь она уже похвасталась Горохову. Сказала, что назначена вице-президентом. А что теперь? Когда они встретятся? Если они встретятся, придётся признаться в том, что её не повысили. Может быть, для него это и не имеет особого значения, но для неё ещё какое? После того, как Горохов вышвырнул её из своей жизни, она целиком сосредоточилась на карьере. И что в итоге получила? Она по-прежнему младшее звено. Все её усилия, работа без выходных, задержки в офисе до полуночи — всё пошло коту под хвост. Какая невероятная, чудовищная несправедливость! Она подумала про Варжика, про несчастье, которое случилось с его женой, и, преисполнившись сочувствия, запретила себе расклеиваться. Помнится, приятель Димка Пух ещё в школе учил её противостоять внезапным нападениям. «Напряги пресс, чтобы удар не достиг цели!» Саша решила, что сейчас тоже пришло время напрячь пресс. «Александра Олеговна!» — вывел её из задумчивости знакомый обиженный баритон, и на стул упала огромная тень. «Чего тебе, Винтовкин?» — спросила Саша, пытаясь проглотить комок в горле. «У меня возникли проблемы нравственного характера», — сообщил тот, войдя за перегородку и заполнив собой крохотное пространство. «В каком смысле?» — спросила Саша, не поворачивая головы. Она не знала, какое у неё сейчас выражение лица. «Вчера, по вашему приказу, я пригласил Антипову в кино», — доложил Винтовкин. «Что ты сделал по моему приказу?» Саша обалдела и тут же позабыла о собственных горестях. Оттолкнулась каблуками от пола, заставив вращающееся кресло развернуться к неугомонному сотруднику. «Я пригласил её в кино, купил ей целое ведро попкорна, а потом ещё и до дома проводил. Думал, она заберет свою докладную записку». Саша смотрела на него с недоверчивым интересом, даже затаила дыхание. «И как?» «Забрала?» — осторожно спросила она. «Не знаю, не уверен», — ответил Винтовкин. «Я с утра зашел к ней в кабинет, а она закрыла дверь и полезла ко мне целоваться. Что мне теперь делать, Александра Олеговна? Это был ваш приказ — решить дело полюбовно. Я не думал, что Антипова воспримет все так буквально». «По-твоему, это Антипова все восприняла буквально?» — не поверила Саша. «Ну да, я вроде как извинялся, заглаживал свою вину. А она вон что. И что мне теперь делать?» «Винтовкин, я боюсь отдавать тебе приказы. Ты слишком инициативный. А инициатива, да плюс усердие, это просто фугасная бомба. Если ты не хочешь целоваться с Антиповой, нужно сообщить ей об этом прямо сейчас». «Думаете?» Винтовкин казался искренне озадаченным. «И не смей говорить, что ты действовал по моему приказу, это неправда. Ни в какое кино я тебя не отправляла и денег на билеты из бюджета не выделяла». «Я думал, что после кино ей будет нечем крыть». «Мог бы подарить ей коробку конфет», — донесся из-за перегородки голос Тани Ясеневой. «Конфеты она до дома донесла бы сама. Не пришлось бы ее провожать. Не возникло бы интимных моментов». «Какие интимные моменты?» — испугался Винтовкин. «Мы смотрели боевик со стрельбой. Я 2 часа сидел в напряжении». Танина голова возникла из ниоткуда. Как всегда, у головы был нравоучительный вид. «Зуб даю, Антипова тоже 2 часа сидела в напряжении. Ждала, что ты возьмешь ее за руку». «Она сама 100 раз брала меня за руку», — чистосердечно признался Винтовкин. «В кино было много страшных сцен, когда Николас Ван Кит прыгнул с крыши на врага. Чудовище прямо в воздухе принялось рвать его на куски. Кровь и мясо так и летели в стороны». «Фу, какая гадость», — в сердцах сказала Саша. «Винтовкин, уйди с моих глаз». «А что мне делать с докладной запиской?» «Не знаю, хочешь, поцелуй Антипову, чтобы она тебе ее вернула, хочешь, женись на ней». Только бы инцидент был исчерпан. «Не желаю больше слышать о ваших разногласиях». «Слушаюсь», — покорно ответил Винтовкин и попятился. Потом приостановился и спросил. «Александра Олеговна, а правду говорят, что вы по-прежнему будете возглавлять творческие группы?» «Буду», — тусклым голосом ответила Саша. «Вице-президентом сделали Тарханову». «Ой!» — пискнула Таня Ясенева и мгновенно скрылась из виду. Вероятно, торопилась пронести весть по всем отделам. Хотя для многих это уже не станет неожиданностью. Наверняка гламурная вобла широко поделилась счастьем с коллегами еще до Сашиного прихода. «Я так рад!» — признался Винтовкин, застеснявшись. «Вы лучший директор на свете!» «Иди, Макс!» — посоветовала Саша, вздохнув. «А то, в конце концов, тебе придется жениться и на мне». Винтовкина как ветром сдуло. «Так», — сказала Саша негромко и хлопнула ладонями по столу. «Нужно взять себя в руки». Взять себя в руки не получалось. На улице бушевал май, все цвело, пахло, зеленело, гудело и сияло. Солнце так и лезло в окна. От острых запахов кружилась голова. По городу ездили чистые машины, а во дворах коты распевали свои любовные песни. Саша находилась в страшном смятении. Ей нужно проглотить горькую пилюлю и снова твердо встать на рельсы. Как не вовремя она потерпела фиаско. Весь день у Саши пошел наперекосяк. Она путалась в документах, чуть не расплакалась на совещании и едва не нагрубила Локоткову. Когда он представлял Маргариту Тарханову как нового вице-президента и члена совета директоров, Саша до крови прикусила нижнюю губу, потому что все сразу посмотрели на нее. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре и улыбнуться. Улыбка, конечно, получилась кривоватой. Короче говоря, в 7 часов вечера она выкатилась из офиса, отдуваясь, как прачка, вручную перестиравшая 10 мешков белья. И сразу наткнулась взглядом на отца. Поразительно, но он выглядел как обычно, растрёпанный в клетчатой рубашке, привычном пиджаке и даже в тех самых очках, которые носил, не снимая, лет уже, наверное, 10. «Что же эта Лина его не облагородила?» — невольно подумала Саша. Ей представлялось, что отец поменял стиль и станет похож на европейца. Но он был похож на себя прежнего, и от этого узнавания у Саши ёкнуло сердце. Заметив дочь, Олег Петрович Зимин широко улыбнулся и помахал рукой. «Сашка, я тут!» — крикнул он и двинулся ей навстречу широким шагом. «Господи, какая же ты стала взрослая! И такая красавица! Можно я тебя обниму?» Саша, раздавленная тем, что случилось сегодня на работе, не только позволила себя обнять, но еще и расплакалась у отца на груди. Сразу как дура. «Милая моя, да ты что?» — растерялся Олег Петрович. «А ну-ка перестань сырость разводить! Я думал, ты мне обрадуешься!» Я обрадовалась. Саша отстранилась, достала бумажный платок и с чувством высморкалась. «Просто я готовилась поразить тебя тем, что меня сделали вице-президентом. А меня не сделали. Прямо сегодня и не сделали. Не получилось у меня блестящей карьеры». Она посмотрела на отца из-под лобья. «Ужасная история», — пробормотал тот. «Ты мне потом все подробно расскажешь, хорошо? А пока что бери меня под руку и пойдем отсюда. Поплачешь по дороге. А лучше вообще не плачь. Подумаешь, не получила должность. Ты еще всем покажешь, Сашка. Я точно знаю, что ты... Как-то говорят, крутая девчонка». Саша последний раз хлюпнула носом, ловко метнула скомканный бумажный платок в урну и взяла отца под руку. Они быстро пошли по тротуару прочь от офиса. Саша то и дело прижималась щекой к отцовскому плечу и нюхала его пиджак, как собака, нашедшая потерявшегося хозяина. Сначала они с отцом сбивчиво рассказывали друг другу все подряд, обменивались короткими вопросами, потом немного успокоились, и Олег Петрович сказал: «Я ужасно рад, что ты ответила на мой телефонный звонок. Нечестно было со мной воевать». «Я не воевала», — пробормотала Саша. «Ну да, конечно», — скептически возразил Олег Петрович. «На письма не отвечала?» «Не отвечала. Телефонную трубку дома бросала?» «Бросала. Номер своего мобильного сменила?» «Сменила. Из всех социальных сетей ушла?» «Ушла». «Ты даже это заметил?» — удивилась Саша. «А как же не заметить? Я пытался добыть информацию всеми доступными способами. Мне, знаешь ли, унизительно было просить знакомых узнать хоть что-нибудь о моей собственной дочери». «Понимаю. Они подумали бы, он натворил что-то ужасное, раз родной ребенок не хочет с ними общаться». «Ну, ты еще тот ребеночек», — вздохнул Олег Петрович. «Я ведь и правда о тебе ничего не смог выяснить, кроме того, что ты жива и здорова. Чего же ты со мной так жестоко обошлась? Даже не поговорила. Дала маме клятву, что не буду. В противном случае она обещала меня раздочерить. Не хватало мне еще и с матерью поругаться». «Ну, ты могла бы общаться со мной тайком». «Тайком?» — Саша фыркнула. «Тайком — это не мой стиль, ты же знаешь». Фыркнула и тут же нахмурилась. До сих пор она и в самом деле ничего не делала тайком. «Но вот ведь собирается же. Собирается встретиться с Гороховым и сделает все, чтобы его жена не узнала. Чтобы никто на свете не узнал. Я боялся, что, когда приеду, позвоню уже из Москвы, ты тоже бросишь трубку. Приготовился к осаде». Саша отогнала от себя мысли о Горохове и спросила: «Слушай, а куда мы с тобой так бодро топаем?» «Ужинать будем», — ответил Олег Петрович. «В ресторан Королевства. Мне его очень хвалили. Раньше в этом месте была забегаловка, а теперь довольно культурное, даже, можно сказать, шикарное заведение. Ходят слухи, повар там настоящий маг и волшебник». Они миновали Тургеневскую площадь, свернули в узкий переулок и почти сразу увидели кованную вывеску, украшенную короной. «Входи», — предложил Олег Петрович и придержал для Саши тяжелую дверь. «Хорошая еда умиротворяет, это факт. Все беды и горести после отменного ужина уже не выглядят такими страшными». В зале было просторно и прохладно. Столики стояли на большом расстоянии друг от друга, а музыка играла негромко. Самое то для беседы. Им подали меню и сразу же принесли комплимент от шеф-повара. Розетки с паштетами и крохотные ржаные тосты. Саша, недолго думая, принялась за угощение. «Знаешь, ты был таким противным перед тем, как убежал со своей Линой», сказала она отцу, дирижируя ножом. «Ну еще бы! Я нервничал, и еще как. Я в самом деле был очень противным. Очень. Постоянно меня шпынял и читал нотации. Называл глупой финтифлюшкой и отчитывал за каждое мелкое прегрешение. Наверное, я пытался дать тебе какие-то наставления», стал оправдываться Олег Петрович. «Ты готовилась вылететь из гнезда». «Знаешь, папа, для того, чтобы птенец удачно вылетел из гнезда, не обязательно давать ему пинка под зад». Олег Петрович очень расстроился. «Даже не знаю, как мне сейчас перед тобой оправдываться. Если честно, я тогда был просто не в себе. Твоя мать закрутила роман, а я ничего не мог с этим поделать. Поэтому, конечно, бесился и вымещал свое раздражение на всех подряд, даже на тебе». «Подожди». Саша сделала страшные глаза и вытянула руку вперед. «Что ты сейчас сказал? У мамы был роман?» Сообразив, что судьба наконец дала ему козырь, Олег Петрович немного приободрился. «А, выходит, ты ничего не знаешь об Огурском? Она не призналась тебе?» «Нет», — обалдела ответила Саша. «Я думала, вы ссорились просто так, потому что устали друг от друга и все такое». Олег Петрович поднял голову к потолку и глазами призвал высшие силы в свидетели того, что он не виноват в случившемся. «И кто такой этот Огурский?» — напряженным тоном спросила Саша, вспомнив обо всех концертах матери. «Коммерческий директор торгового центра, насколько я знаю». Саша чуть не подавилась тостом. «И Как это она сразу не догадалась, что у матери рыльца в пушку? Взять хотя бы тот дурацкий шарф, который она так исступлённо вяжет. Мне и в голову не могло прийти, что родная мать водит меня за нос. Она ни словом, ни звуком не давала понять, что у неё кто-то есть. Она разыгрывала святую невинность. Да, она у нас артистка. Я до сих пор сплю и вижу, как подкарауливаю этого Огурского где-нибудь в подворотне и даю ему в рыло. Он ведь прекрасно знал, что крутит роман с замужней женщиной. А может быть, так и надо было сделать? Дал бы ему в рыло, он бы струхнул и маму бросил. Она должна была сама его бросить, сердито ответил Олег Петрович. В этом весь смысл. А она не бросала и не бросала. Хотя я и предупреждал её, что если роман на стороне не закончится, я уйду. Сколько можно было всё это терпеть? А она что? Она ни в чём не признавалась. Говорила, что я всё выдумал. Доказывала так искренне, что я иногда начинал сомневаться. Но потом у меня появились неопровержимые доказательства. А мне ты почему ничего не сказал? Из благородства. Олег Петрович усмехнулся. Скорее всего, потому что мне было стыдно за твою мать. Саша тяжело вздохнула. «И что теперь с ней делать?» — спросила она безнадёжным тоном. «Как ей доверять? Она постоянно говорит о том, что была отличной женой, а ты вроде как ни с того ни с сего взял и убежал к другой женщине». Роман с Линой стал актом отчаяния. Элина, к сожалению, это отлично понимает, так что она в своём роде тоже пострадавшая сторона. Олег Петрович задумчиво посмотрел в окно и побарабанил пальцами по столу. Этот жест заставил Сашу кое на что обратить внимание. «А почему ты обручальное кольцо носишь на левой руке?» — спросила она. «По европейской традиции?» «Да нет», — неожиданно смутился Олег Петрович. «Видишь ли, мы с Линой решили не заморачиваться со свадьбой. Это старое кольцо. Ну, я ведь в разводе». Он сосредоточенно уткнулся в меню. «И твою Лину это не бесит?» — поинтересовалась Саша, внимательно посмотрев на отца. «То, что ты носишь кольцо, надетое тебе на палец другой женщиной?» «Не знаю, не думаю». Олегу Петровичу тема явно не нравилась. «Я, пожалуй, остановлюсь на телятине с белыми грибами». «Я возьму треску», — сообщила Саша, решительно захлопнув меню. И сразу же поняла, о чём её сейчас спросят. Так и вышло. «А где же твоё обручальное кольцо?» — спохватился Олег Петрович. «Только не говори, что вы с Гороховым не поженились». «Мы не поженились». «Вот тебе раз». Олег Петрович сначала растерялся, а потом так откровенно расстроился, что Саше стало мучительно стыдно за свою неудавшуюся личную жизнь. «Ну?» «Что «ну»? Вас водой было не разлить?» «Поверить не могу. Что случилось?» «Мы поссорились». «Поссорились?» — изумился Олег Петрович и, откинувшись на спинку стула, посмотрел на дочь округлившимися глазами. «Мы сильно поссорились», — промямлила Саша. Вот опять тема взаимоотношений со Стасом всплыла после их случайной встречи на бульваре. Видно, эта встреча магическим образом всколыхнула прошлое. «Да объясни ты толком!» — потребовал Олег Петрович. «Я ещё никому об этом не рассказывала. Даже Кристинке». «Мне ты можешь рассказать. Я лучше, чем Кристинка. В том смысле, что умею держать рот на замке». Саша тяжело вздохнула, решаясь. Потом бросила на отца короткий взгляд и уставилась в тарелку с недоеденным тостом. В этот момент появился официант с блокнотом. Пришлось отвлечься, чтобы сделать заказ. Однако это была всего лишь минутная отсрочка. Как только официант ушёл, отец выжидающе уставился на Сашу. Всю неделю до того жуткого дня Стас был страшно дёрганный и рассеянный, не похожий на самого себя. Я приставала к нему с вопросами. Конечно, он мне ничего так и не объяснил. Потом вдруг пригласил в шикарный ресторан. Я с дуру решила, что он собирается сделать мне предложение. «На твоём месте я бы тоже так решил», — чувственно глядя на дочь, сказал Олег Петрович. «Всё к этому шло». Но когда мы пришли в ресторан, а я разоделась как дура, Стас никакого предложения мне не сделал, даже наоборот. «Что наоборот?» — спросил Олег Петрович. «Сказал, что нам не надо жениться, потому что я его не люблю. Он думал всё это время, что между нами настоящее чувство, но неожиданно понял, что я отношусь к нему совсем не так, как он ко мне». «С чего это он взял?» Очки, которые Олег Петрович посадил на переносицу, когда читал меню, упали вниз, чудом задержавшись на кончике носа. Я тоже спросила у него, с чего он взял, но Стас ответил, что я сама знаю. И незачем разыгрывать непонимание. Потом сказал, что между нами всё кончено, и нам лучше расстаться. «Может быть, он тебя к кому-нибудь приревновал?» Олег Петрович снял очки и помахал ими в воздухе. «Кому?» — возопила Саша, и все официанты, бегавшие по залу, разом на неё посмотрели. Тогда она наклонилась вперёд и уже тише повторила. «Кому он мог меня приревновать? Я ни на кого не смотрела, кроме него. и даже ни с кем не флиртовала, хотя говорят, что это большая ошибка, потому что отсутствие игры делает отношения скучными. Мужчина по своей природе охотник и всё такое. «Полагаю, об этом пишут в женских журналах», — заметил Олег Петрович со скорбным выражением лица. «А Стас вообще ревнивый?» «Не знаю, потому что никогда не давала ему поводов для ревности, хотя, нет, мне кажется, не ревнивый». «А что было дальше? В том ресторане?» «Ничего хорошего», — заверила Саша. «Я растерялась. Нет, я была в шоке. Сидела и тупо пила лимонад. Целый кувшин выпила, литра полтора. Думаю, Стас потому и выбрал такое помпезное заведение, чтобы мне было стыдно устраивать эль-скандаль при посторонних. Потом я, конечно, стала спрашивать, что случилось. Умоляла всё объяснить, даже заискивала. В конце концов, рассвирепела и выпалила, что раз он такое говорит, то это он сам меня разлюбил, а не я. А я ни в чём не виновата». «Логично. А он?» Он сидел с каменной мордой и смотрел в окно. Как я ни требовала и не упрашивала, он остался непреклонным и ничего не объяснил. Я встала и ушла. Рыдала двое суток без остановки, вся опухла, на силу остановилась. Если честно, я думала, что пройдёт какое-то время, и Стас всё же захочет объясниться. «Но он не захотел», — догадался Олег Петрович. «Я ждала и ждала. Вот ты же понимаешь, как страшно я обиделась. Поэтому первое время никак не могла заставить себя пойти к нему. Мне и в голову не приходило, что между нами действительно всё кончено. Что Стас просто выбросил меня, как банку из-под пива. Мы с Кристинкой мозги сломали, придумывая, как подступиться к нему, как помириться. Пока мы думали, Стас взял и женился на другой». «Так быстро?» «Через месяц с небольшим». «Ну, милая моя», — присвистнул Олег Петрович. «Это значит, что сразу после того вечера в ресторане он подал с этой другой заявление в ЗАГС». В этот момент официант принёс еду и начал ловко составлять на стол тарелки. Саша, которая в процессе рассказа о своих горестях страшно разнервничалась, схватила вилку с ножом и принялась лихорадочно пилить огурец. «Да, пап. Он меня просто бросил ради другой. Я уже и сама поняла. Хотя долго не могла с этим смириться». «И что же, вы ни разу больше не встречались?» — спросил Олег Петрович, покачав головой. «Встречались», — неохотно ответила Саша, решив скрыть, что это случилось только вчера. «Однажды я встретила его неподалёку от своего офиса, и он, пап, был с коляской. У них с Кирой родился ребёнок». Её твёрдое намерение никому не говорить о встрече со Стасом разбилось о сочувствии отца. Она слишком давно его не видела, слишком сильно соскучилась, и отец её жалел. Понятно, почему её захлестнул вихрь эмоций, а если ещё учесть сегодняшние переживания на работе, то в подобном всплеске не было ничего удивительного. Как только Саша сказала про ребёнка, её глаза стали наливаться слезами. Ещё секунды, и слёзы быстро покатились по щекам, капая на ни в чём не повинную треску. «Что ж, Сашка, это жизнь, и мы перед ней бессильны», — сказал Олег Петрович растерянным тоном. По этому тону было ясно, что он сам не знает доподлинно, как справляться с ударами судьбы. «Какая такая жизнь?» — басом воскликнула Саша. «Папа, ты что? Это всё несправедливо! Разве ты не понимаешь?» «Да всё я понимаю. Если подумать, то у вас с Гороховым произошла та же история, что и у нас с твоей матерью». Олег Петрович положил в рот кусочек телятины и быстро разжевал. Судя по всему, вкус блюда его сейчас интересовал меньше всего. Местный повар наверняка очень расстроился бы, узнав, что гости глотают приготовленную им еду, не ощущая её вкуса. «Что ты имеешь в виду?» Саша прикладывала все усилия, чтобы перестать плакать. «Я имею в виду, что Стас просто полюбил другую, как твоя мать, которая полюбила другого. Разве можно с этим что-нибудь поделать?» «Хочешь сказать, насильно мил не будешь?» Саша посмотрела на отца взглядом мудрой совы. «Я знаю, знаю. Стас был такой счастливый рядом со своим сыном. Он стал счастливым без меня. Папа, а я так его любила». Олег Петрович схватил дочь за руку и сильно сжал пальцы. «Не плачь, родная. Он ещё пожалеет. Он ещё очень сильно пожалеет, потому что лучше тебя никого на свете нет. Кстати, когда вы встретились, как он себя вёл?» «На диво дружелюбно», — призналась Саша, пряча глаза. Ей не хотелось вспоминать о том, что она назначила Стасу свидание. «Слушай, а ты при нём не расклеилась? Справилась с ситуацией?» «Уже 2 года прошло. Мне на него давно наплевать», — горячо соврала Саша. А он сказал, что очень соскучился. Олег Петрович немедленно насторожился. «Надеюсь, ты не собираешься заводить с ним дружбу?» «Нет», — тут же соврала Саша. «Хуже этого ничего нельзя придумать. Потому что если тебе на него уже наплевать, то не стоит тратить своё время, а заодно злить его жену. А если тебе не наплевать, то ты влипнешь в ужасную историю. Мужики — народ нестойкий. Нахлынут воспоминания, и события могут выйти из-под контроля. Такое закрутится. Так что лучше забудь о Горохове. Вот рассказала мне все, поплакала еще раз и выброси его из головы. Ты ведь еще с кем-нибудь встречалась за эти 2 года? С кем-нибудь встречалась? Саша чувствовала себя ужасно из-за того, что скрыла от отца грядущее свидание со Стасом. Но это все не то. Так что я живу сейчас одной работой. До сегодняшнего дня жила. Поправилась она, вспомнив о своем недавнем унижении. Все говорили, что я продвинутая, с мощным потенциалом и вообще чуть ли не вундеркинд. Но меня обошли на повороте, и я застряла на прежней должности. Боюсь, после такого провала мной еще не скоро заинтересуется совет директоров. А чем конкретно ты занимаешься? Когда в рекламное агентство приходит крупный клиент, создается временная творческая группа для того, чтобы выполнить заказ. Я формирую такие группы, и одну из них возглавляю сама. «Ну, это очень ответственная работа», — подсластил пилюлю Олег Петрович. «Конечно, ответственная. Но провести так всю свою жизнь? Может, плюнуть на все и стать фрилансером? Сидеть целыми днями дома за компьютером, как Дима Пух? Ты ешь, а то треска остынет». «Я ем, ем». Сашка отправила в рот кусок рыбы и принялась прилежно жевать. «Дима Пух — твой школьный приятель, Пушкарев, если я правильно помню». «Да, он некоторое время торговал кондиционерами. Сумел купить себе отличную квартиру в центре. Но девушка, ради которой он старался, его бросила. Пух перестал носиться по городу и ушел из бизнеса в творческий полет. Все его творчество разворачивается в сети, так что он почти не выходит из дома. Мы с Кристинкой частенько заглядываем к нему и варим пару кастрюль еды, чтобы у него кишки не склеились от пиццы и роллов, которые Пух заказывает онлайн». «Вот бедолага». «Ой, у него вообще все ужасно было. Пух уже купил обручальные кольца, заказал торт размером с фонтан, разослал приглашение гостям, а невеста сбежала прямо в день свадьбы. За ней приехал какой-то хмырь на мотоцикле. Она подобрала подол и была такова. Оставила записку: «Ты слишком жалкий, и я полюбила другого». Сашины слезы окончательно высохли, глаза заблестели лихорадочным блеском. Представляешь, она малодушничала до самого последнего дня, а потом раз — и усвистела. «Какая сволочь», — пробормотал Олег Петрович, воткнув вилку в шляпку боровика. «Да, папа», — горячо подтвердила Саша. «Вся фишка в том, что нельзя считать человека сволочью только потому, что он тебя разлюбил и полюбил кого-то другого. В этом ведь он не виноват. Но то, как он себя повел с тобой после того, как разлюбил, целиком на его совести». Олег Петрович печально вздохнул. Он тоже повел себя не лучшим образом после того, как его разлюбили. И у него не было машины времени, чтобы вернуться в прошлое и все изменить. «Ну а ты, папа?» — неожиданно спросила Саша. «Чем ты теперь занимаешься? Кроме того, что носишь залинные чемоданы?» «Ну, знаешь, Лина талантливая. За ней не стыдно и чемоданы поносить», — запальчиво ответил Олег Петрович. «Но если тебе интересно, я пишу путеводители. У меня свой подход. Много идей. Я научился фотографировать, купил профессиональное оборудование. Если захочешь, я тебе все покажу. Кстати, я подтянул свой французский. Лина во всем меня поддерживает, она очень добрая и тактичная». «Я все равно не понимаю, пап. Ты ведь инженер-конструктор. Работа у тебя была потрясающая. Тебя ценили в твоей компании. У тебя такая голова. А ты все бросил ради любви?» «Да нет, Сашка». Олег Петрович отложил вилку и в смятении посмотрел на дочь. «Ты все сильно упрощаешь. Лина — следствие, а не причина. Просто в какой-то момент я устал. На работе произошли серьезные кадровые перестановки. Все как-то разладилось. Нашему бюро сократили финансирование, перспектив не было никаких. Я почувствовал себя опустошенным, подумал, что больше ничего стоящего уже не сделаю. А тут подвернулся случай начать все с чистого листа. Уехать за границу, заняться совершенно другими вещами». «Писать путеводители?» — проворчала Саша. «А на это вообще можно жить?» Олег Петрович широко улыбнулся. «Можно. Но, как выяснилось, мне не придется. Незадолго до того, как я уволился с работы, в нашей компании сменилось руководство. К власти пришли молодые, продвинутые ребята с кучей новаторских идей в плане менеджмента. Одной из их инноваций стали персональные договоры с сотрудниками. В частности, в мой контракт включили условия, по которому я должен был получать довольно приличный процент со своих патентов. В том случае, если они найдут применение в производстве. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я продолжал работать, изобретать, патентовать, но никаких дополнительных денег так и не получил. Потом произошло то, что произошло. Я бросил работу и уехал. А спустя некоторое время вдруг узнал, что несколько моих последних патентов заработали. Сначала я стал получать с них небольшие дивиденды, Но недавно моим ноу-хау заинтересовалось тяжелое машиностроение, и мои доходы существенно возросли. Очень даже существенно. «Ничего себе!» — воскликнула Саша. «Вот это действительно отличные новости! Я тебя поздравляю, это просто потрясающе!» «В связи с этим я хотел тебе вот что сказать. Если тебя на работе будут сильно обижать, возьми и уволься. Хлопни дверью, в конце концов. Ты сможешь себе это позволить. Я тебя финансово поддержу». «Спасибо, папа». Саша растрогалась. «Хлопать дверью я пока не хочу, но когда такая возможность есть, в принципе, настроение совершенно другое». За кофе они еще некоторое время обсуждали рабочие дела и свалившиеся на Олега Петровича деньги. Поставив пустую чашку на блюдце, Саша тихонько вздохнула. Еще недавно встреча с отцом представлялась ей кошмаром. Оказалось, что она боялась совершенно напрасно. Может быть, и на работе все как-нибудь образуется? Жене Варжика станет лучше, и муж привезет ее в Москву. Или гламурная вобла сразу же напортачит, и ее сместят. Мало ли что в жизни может случиться. Того, что вскоре случится в ее жизни, Саша в тот момент, конечно, и представить себе не могла.